Рекс Стаут. Одна пуля для одного. Цвет лица у нее был такой, что поверить в ее испуг, о коем она без устали твердила, было трудно. «Может быть, вам не все еще ясно», — повторяла она, заламывая руки, «хоть я и просил оставить это занятие. Я ничего не выдумываю». «Ну, правда же, ничего! Но поймите, если они оклеветали меня один раз, это доказывает, что они и дальше будут действовать в том же духе. На меня больше повлияла бы парфюмерия. Щеки в пятнах краски внушили бы наблюдателю трогательную истину. Сердце перебрасывает избыточную кровь с места на место. А так... Ее вид заставил меня вспомнить картинку из календаря на стенке таверны «Обеды у Сэма». Круглолицая девица, одна рука держит ведро, другая возлежит на боку у коровы, которую героиня только что выдоила или вот-вот начнет доить. Это была она, один к одному, и по цвету лица, и по комплекции – и по девственной наивности. Перестав заламывать руки, она вскинула ввысь крепенький кулачок. «Неужто он и впрямь надутый индюк?» — восклицала она. «Они появятся через 20 минут. До той поры я должна его повидать». Тут она вдруг вскочила со стула. «Где он? Наверху?» Подозревая, что она способна на нервные вспышки, я предусмотрительно занял позицию на подступах к прихожей. «Перестаньте», — посоветовал я ей. «Стоит вам встать, и сразу заметно, что вы дрожите. Я это увидел, как только вы вошли. Садитесь. Хотел бы объяснить вам следующее. Эта комната... контора мистера Вульфа. А вот все остальные части этого здания — это его обитель. С 9 до 11 утра и с 4 до 6 пополудни он всецело поглощен домашними утехами, преимущественно орхидеями, там, наверху в оранжерее. А между прочим, куда более солидные люди, чем вы, вынуждены с этим считаться. Ну ладно, хоть я и мало с вами общался, а вы мне симпатичны, поэтому я сделаю вам поблажку. Присядьте и уймите дрожь. Сейчас я поднимусь к нему и расскажу о вас. Что же именно? Напомню, что человек по имени Фердинанд Поул позвонил нынче утром и выговорил себе аудиенцию, себе и еще 4. Они должны явиться к мистеру Вульфу, то есть сюда, к 6 часам, то есть через 16 минут. А еще я скажу ему, что вы мисс Одри Руни, одна из упомянутой 4. Что вы очень хороши собой, а в придачу к этому еще и милы, разумеется, время от времени. Ну и добавлю, что вы перепуганы до смерти, потому что они, камуфляжа ради, кивают на Талботта, но на самом деле намерены повесить все на вас. Не все они. Ладно, пускай кое-кто из них. И, конечно же, я скажу ему, что вы неслись сюда на перегоньки со временем, дабы повидать его один на один и оповестить, что не убивали никого на свете, в особенности же Зигмунда Кейса, и поручить ему установить над этими вонючками строгий ястребиный контроль. «Неужто я выгляжу такой дурочкой?» «Ладно, ладно. В свой доклад я вложу максимум чувства». Она вновь выпрыгнула из своего кресла, в три прыжка настигла меня, припечатала ладони к моим лацканам, откинула голову, чтобы перехватить мой взгляд. «Что ж, вы тоже временами милы», — сказала она с оттенком надежды. «Вы меня ко многому обязываете», — отпарировал я, направляясь к лестнице. Говорил Фердинанд Поул. Я созерцал его, сидя на стуле, развернутом спиной к моему столу. На левом фланге от меня за своим столом пребывал Вульф. Пул был почти вдвое старше меня. Он сидел в кресле красной кожи впритык к торцу стола Вульфа. Ноги он скрестил, задравшаяся штанина открыла взгляду 5 дюймов голой кожи и носки без подтяжек. А так в нем не было ничего, на чем могло бы задержаться внимание. Но разве морщины на лице? И, кстати, ничего, на что можно было бы обратить симпатию. «Итак, вот момент всех нас объединивший», — говорил он высоким визгливым голосом, «и собравший всех вместе здесь единодушное убеждение. Зигмунда Кейса убил Виктор Талбот, а также наша уверенность...» «Не единодушное», — послышалось возражение. Мягкий голос был приятен для ушей, а внешность его обладательницы для глаз. Ее подбородок, например, напрашивался на всяческие похвалы, откуда бы вы его ни изучали. Единственной причиной, почему я не усадил ее на стул в соседстве с собой, были недоуменно воздетые брови, коими она ответила по прибытии на мою радушную улыбку. Тогда я, естественно, решил игнорировать ее, пока она не усвоит правила приличия. «Нет, не единодушная, Фредди», — повторила она. «Но ведь вы сказали, что солидарны с нами, одобряете цели нашего приезда сюда», — еще более визгливо произнес он. «Из чего отнюдь не следует, будто я приписываю Вику убийство моего отца. У меня нет определенного мнения на сей счет, потому что нет нужных сведений. Но какую-нибудь точку зрения вы предпочитаете другим?» «Хотела бы предпочесть, как и вы. Согласна с вами. Полиция ведет дело крайне глупо. Если не Вик убил, то кто же?» «Не знаю». Брови опять взметнулись. «Но наследство, доставшееся мне от отца, и то, что я обручилась с Виком, и другие вещи, все это обязывает меня знать правду. Вот почему я оказалась в вашем обществе». «Я не настаиваю, что вы принадлежите к нашему числу». Морщины Поула заиграли. «Я утверждал и продолжаю утверждать. Мы вчетвером явились сюда с единственной целью, чтоб Ниро Вульф доказал, вашего отца убил Вик». И тут Поул внезапно пригнулся, всматриваясь в лицо Дороти Кейс, и негромко, но зловеще проговорил: «А может, вы ему помогли?» Еще 3 голоса зазвучали одновременно. 1. «Опять они не о том». 2. «Пускай обо всем скажет Бродайк». 3. «Надо вышвырнуть отсюда кого-нибудь из них». Потом высказался Вульф: «Если, мистер Поул, вы ограничиваете предстоящую работу предварительными условиями, необходимостью доказать, что убийство совершил человек, вами поименованный, ваше путешествие потерпело неудачу. А вдруг не он?» Много разных событий случалось в этой конторе, на первом этаже серого кирпичного особняка по западной 35-й улице. Я работал на его владельца Нира Вульфа. Работал по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Нира Вульф был самым лучшим частным сыщиком в Нью-Йорке. Фриц Бреннер – лучшим поваром и дворецким по совместительству. Теодор Хорстман – лучшим знатоком орхидей. А я, Арчи Гудвин, лучшей стенографисткой. Словом, местечко было прелюбопытное. Ну а нынешнее сборище обладало еще и специфической сенсационностью. В прошлый вторник был убит Зигмунд Кейс, выдающийся дизайнер современности. Я прочитал об этом в газетах и услышал в частных беседах от своего друга и врага, сержанта Перли Стеббинса из отдела по расследованию тяжких преступлений. Под профессиональным углом зрения история эта казалась полным абсурдом. У Кейса была привычка 5 раз в неделю он в 6:30 утра отправлялся на прогулку по парку, причем наинелепейшую. Мало ему было для этой цели 2 ног, так нет же, он предпочитал 4. Эти 4 ноги под общим названием Казанова имели в его лице владельца, а пристанище в Академии верховой езды Стилвелла на 98-й улице к западу от парка. В этот вторник он, как обычно, ровно в 6:30 взгромоздился на Казанову и отправился на прогулку. Через 40 минут, в 7:10, его видел полицейский из конного патруля посреди парка в районе 66-й улицы. Приблизительно там ему и надлежало быть, согласно обычному графику. Через 25 минут, в 7:35, Казанова вынырнул из парка с пустым седлом и прогорцевал к Академии. Естественно, сей факт породил любопытство, которое и было удовлетворено через 3 часа, когда парковый полицейский наткнулся на тело Кейса среди кустарника ярдах в 20 от глухой тропинки 98-й улицы. Позже из его груди выудили револьверную пулю 38-го калибра. Полиция заключила, судя по следам, что вышибленный выстрелом из седла, он прополз вверх по склону, туда, где пролегала мощенная дорожка для пешеходов, но силы оставили его. Наездник, застреленный прямо в сердце, чуть ли не у подножия Empire State Building, газеты этот факт проглотили как самый что ни на есть естественный. Оружие не нашли, и свидетели, те, что наблюдали зрелище из-за кустиков, пока помалкивают. Городские власти вынуждены были начинать с другого конца, поисками мотивов и возможностей. За истекшую неделю множество имен выплыло на поверхность, и множество людей получило официальные приглашения. В результате луч подозрения задержался на 6 точках. Самая соль сцены в конторе. Здесь находились сейчас 5 пунктов всего списка. Причем, по-видимому, каждый жаждал, чтобы Вульф уберег его от этого слепящего прожектора, нацелив внимание на 6-ю точку, на отсутствующего. «Позвольте высказаться мне», — предложил Фрэнк Бродайк нарочито благородным баритоном. «Мистер Поул обрисовал ситуацию неточно. Суть дела в том, что каждый из нас так или иначе безосновательно ущемлен. Мало того, что его подозревают в преступлении, которого он не совершал, полиция за неделю ничего не добилась, да и вряд ли способна добиться, а мы так и останемся под грузом ложных наветов. При этом Бродайк сделал соответствующий жест рукой. Нарочито благородным был не только его баритон, но и сам он с ног до головы. Он был несколько моложе Поула и в десятки раз элегантнее. Его манера всячески подчеркивала то обстоятельство, что ему трудно быть самим собой, потому что а. он находился в конторе у частного сыщика, а это вульгарно, потому что б. он обречен на общество лиц, с которыми обычно не общается, а это конфузно. Наконец, потому что в. предметом дискуссии должна стать его связь с убийством, а это абсурдно. Между тем он продолжал. «Мистер Поул предложил обратиться к вам за советом и помощью. Меня лично интересует одно – устранение несправедливых придирок. Если для этого нужно поймать преступника и найти улики, отлично, ловите преступника и находите улики. Если виновным окажется Виктор Талбот, отлично, это меня также вполне устраивает». «Какие там если?» — брякнул Поул. «Это работа Талбота, и ее просто надо связать с самим работником». «И с его помощницей, Фредди, не забудь», — тихо подсказала Дороти Кейс. «Бросьте!» Все взгляды обратились к говорившему, чье участие в беседе до сих пор ограничивалось единственной репликой «Опять они не о том». Головы пришлось повернуть, потому что он сидел у самого изгиба арки. Его пронзительный голос соответствовал его громкому имени «Вейн Саффорд». И, соответственно, противоречил достаточно тусклой внешности. Вульф кивнул. «Согласен с мистером Саффордом». Глаза Вульфа проделали дугу, и он назидательно воздел палец. «Мистер Поул за свои деньги хочет получить непомерно много. Не по деньгам. Леди и джентльмены, меня можно нанять, чтоб я поймал рыбу, но нельзя указывать, какую рыбу конкретно. Вы вправе указать мне, что моя конечная цель — поимка убийцы. Но вправе ли вы говорить мне, кто он, не имея никаких улик? Тогда зачем тратить на меня деньги?» Все промолчали. «У вас есть улики, мистер Поул?» «Нет». «Откуда же вы знаете, что это сделал Талбот?» «Знаю. И кончено. Мы все знаем. Даже мисс Кейс знает. Только слишком она упряма, чтобы признать это вслух». Вульф снова прочертил взглядом дугу. «Это правда? Вы все так думаете?» Молчание. «Значит, идентифицировать рыбу предстоит мне. Возражений нет, мистер Бродайк?» «Да». «Мистер Саффорд?» «Да». «Мисс Рунни?» «Да, только все равно, по-моему, что это сделал Вик Талбот». «Никак вас не перевоспитаешь». «Мисс Кейс?» «Да». «Мистер Поул?» «Нет ответа». «Мне нужны официальные полномочия, мистер Поул. Если подтвердится кандидатура мистера Талбота, у вас будет возможность выплатить мне надбавку. Так или иначе, я нанят для установления фактов, так?» «Разумеется, реальных фактов». «А других не бывает. Даю гарантию обходиться без нереальных фактов». Вульф нажал кнопку у себя на столе. «Да будет вам ясно, что вы несете ответственность, равно коллективную и индивидуальную, по договору со мной. А сейчас...» Дверь холла отворилась, вошел Фриц Бреннер и приблизился к Вульфу. «Фриц», — сообщил ему Вульф, — «обед рассчитывай на 5 гостей». «Да, сэр», — ответил Фриц, не моргнув глазом. «Таков уж Фриц. И учтите, что он сумеет выкрутиться, не опускаясь до омлета или консервированного супа». Когда он открывал дверь, Фрэнк Бродайк вдруг заявил протест. «Лучше имейте в виду 4. Я скоро уйду, но у меня свидание за обедом в другом месте». «Отмените», — гаркнул Вульф. «Боюсь, ничего не получится». «Что ж, тогда я не смогу взяться за это дело», — отрезал Вульф. «О чем вы думаете? Запущенная история недельной давности». Он посмотрел на стенные часы. «Вы все нужны мне на целый вечер, а, возможно, и на большую часть ночи. Я должен знать о мистере Кейси и мистере Талботе все, что знаете вы. К тому же, коль вы хотите, чтоб я очистил ваш облик от несправедливых подозрений в глазах полиции и толпы, я должен начать с самого себя. А на это потребуются часы. И часы тяжкого труда». «О!» — воскликнула Дороти Кейс, и брови ее взметнулись. «Вы подозреваете нас?» Не обращая на нее внимания, Вульф переспросил Бродайка. «Итак, сэр, мне надо будет позвонить», — пробормотал Бродайк. «Пожалуйста», — согласился Вульф, как бы ставя точку. Его глаза вновь прочертили дугу слева направо, потом опять налево, пока не остановились на Одри Руни. Та сидела на заднем плане, чуть в сторонке от Вейна Саффорда. «Мисс Руни», — кивнул он, — «вы весьма уязвимы. Когда мистер Кейс уволил вас и за что?» Одри, прямая и неподвижная, произнесла только: «Ну, значит...» И тут ее речь была прервана новыми обстоятельствами. Прозвенел звонок, на который пришлось вместо меня среагировать Фрицу. Потом дверь холла распахнулась, вошел Фриц, закрыл за собой дверь и объявил: «Там, сэр, к вам джентльмен, мистер Виктор Талбот». Это известие спикировало на нас, подобно парашютисту, приземлившемуся в эпицентре пикника. «О, Господи!» — воскликнул Вейн Саффорд. «Черт побери! Откуда бы он?» — начал было Фрэнк Бродайк и оборвал себя на полуслове. «Значит, вы ему сказали?» Пул чуть не забрызгал слюной Дороти Кейс. Дороти в ответ всего только подняла брови. «Эта тактика мне уже малость поднадоела. Захотелось чего-нибудь посвежей». Глаза Одри Руни выглядели, как пара блюдец. «Пусть войдет», — приказал Вульф Фрицу. «Как и миллионы моих сограждан, я имел возможность прицениться к Виктору Талботу по его изображениям в газетах, и секунд через 10 после его появления в конторе решил, что ярлычок, прежде за ним закрепленный, может оставаться на своем месте. Парень из тех, кто на званом обеде обносит всех закусками на подносе, заглядывает каждому в глаза и расточает налево и направо свои шуточки. Если не брать в расчет меня, он был самый привлекательный кавалер в нашем обществе. Едва появившись, он одарил взглядом и улыбкой Дороти Кейс. Прочих же проигнорировал. Прошествовал к столу Нира Вульфа, притормозил и произнес любезно: «Вы, разумеется, Нира Вульф, ну а я Вик Талбот. Полагаю, вы предпочитаете обойтись без рукопожатий при сложившихся обстоятельствах, ежели, конечно, вы беретесь за дело, которое эти люди вам предлагают. Ну как?» «Приветствую вас, сэр», — прогромыхал Вульф. «Боже мой! Скольким убийцам я пожимал руки, а, Арчи?» «Эдак 40, прикинул я. «По меньшей мере. Кстати, это мистер Гудвин, мистер Талбот». Вик кивнул мне и тотчас встал лицом к лицу с нашими гостями. «И что же, друзья? Удалось вам подрядить великого сыщика?» Фердинанд Пул покинул свой стул, взявший курс на пришельца. Я вскочил на ноги в полной боевой готовности. Но Пул ограничился минимумом. Хлопнул Талбота по плечу и проурчал: «Послушай-ка, мой мальчик, здесь твой номер не пройдет. К твоим розыгрышам мы уже все привыкли». И Пол обратился к Вульфу: «Зачем вы его сюда впустили?» «Дозвольте мне заметить», — вмешался Бродайк, «таковы, кажется, издержки гостеприимства». «Между прочим, Вик», — послышался голосок Дороти, «Фредди утверждает, будто я твоя сообщница». Замечание всех прочих не произвели на него сколько-нибудь заметного впечатления. А вот слова Дороти... Он мигом повернулся к ней, и это выражение лица вполне могло бы стать целой главой в его биографии. Он принадлежал Дороти целиком, если только окулисты не переоценивают мое зрение. Его глаза рассказали ей обо всем. Затем разворот, и теперь уже в ход пошли слова. «Знаете, что я о вас думаю, Фредди?» «Очень прошу вас», — сказал Вульф резко, «не используйте мой кабинет для обмена мнениями, кто что о ком думает. Этим вы можете заняться в любом другом месте. Нам предстоит работа. Вы спросили меня, мистер Талбот, принял ли я дело, которое мне предложили?» «Да, принял. Меня подрядили расследовать убийство Зигмунда Кейса. Пока я еще не располагаю конфиденциальным материалом, никто мне не исповедовался, так что я могу отклонить предложение. Есть у вас лучшие идеи? И вообще, зачем вы сюда явились?» «Вот это разговор!» — восхищенно улыбнулся Талбот. «По самой сути дела, у меня нет никаких предложений. Но я посчитал, что мне надо здесь появиться. Как я представляю себе ситуацию? Раз они хотят с вашей помощью арестовать меня за убийство, значит, вы, естественно, захотите поглядеть на меня, задать мне какие-нибудь вопросы. Посему я перед вами. С заявлением о невиновности, разумеется. Арчи, кресло для мистера Талбота». «Ну, конечно», — согласился он, поблагодарив меня улыбкой за кресло. «Иначе у вас не было бы работы. Валяйте». И тут он покраснел. «Учитывая обстоятельства, мне не следовало так говорить. Валяйте. Вы могли бы сказать «кройте», — игриво заметил Уэйн Саффорд с тыла. «Помолчите, Саффорд», — одернула его Одри Руни. «Позвольте мне», — вмешался Бродайк, но Вульф его оборвал. «Нет, мистер Талбот ждет вопроса». Он уставился на жаждущего. «Они все считают, что действия полиции глупые и неэффективные. Вы с этим согласны, мистер Талбот?» Вик мгновение поразмышлял, потом кивнул. «В целом, да». «Почему?» «Ну, видите ли, они в тупике. Им подавай улики. Но слишком много улик тоже плохо. Следы на тропинке или в зарослях не выводят их на убийцу. Тогда они шарахаются в другую сторону. Им подавай мотивы. И тут перед ними человек с наилучшими мотивами на свете». Талбот погладил свой галстук. «То есть я?» «Но затем они выясняют, что я не мог этого сделать, потому что находился в другом месте, имея алиби». «Липовая...» — это Уэйн Саффорд. «Заготовленная...» — это Бродайк. «Тупицы...» — это Поул. «Если бы они эту девочку из коммутатора...» «Попрошу...» — заткнул их Вульф. «Продолжайте, мистер Талбот. Итак, ваше алиби. Но сперва, что это такое лучший мотив в мире?» Вик удивился. «Да ведь об этом писали и писали». «Знаю. Но на что мне журналистские гипотезы? Вы-то сами в наличии. Разумеется, если для вас не болезненна сама тема». Талбот улыбнулся не без горечи. «Может, прежде была, но за прошлую неделю меня от этого излечили. Десятки миллионов прочитали, что я по уши влюблен в Дороти Кейс. С разными вариациями. Ладно, это так. Хотите запечатлеть мое признание на фото?» Он повернулся к своей невесте. «Я люблю тебя, Дороти, глубоко, безумно, всем сердцем». Он возвратился к Вульфу. «Вот вам мотив». «Вик, милый!» Дороти адресовалась к его профилю. «Ты полный дурак и полное очарование. Я так рада, что у тебя хорошее алиби». «Вы доказываете любовь тем, что убиваете престарелого родителя?» — сухо заметил Вульф. «Это так?» «С некой точки зрения, так», — согласился Талбот. «Вот что за ситуация сложилась. Зигмунд Кейс — самый знаменитый, самый преуспевающий мастер промышленного дизайна в Америке и...» «Чушь!» — вспылил Бродайк, даже не спросив слова. «Случается и так», — — улыбнулся Талбот, будто вынося проблему на рассмотрение собравшихся. «Случается и так, что ревнивый мужчина рвет и мечет пуще любой ревнивой женщины. Вам без сомнения известно, что мистер Бродайк сам занимается промышленным дизайном. Более того, практически он-то и придумал эту профессию. Немногие предприниматели рисковали запускать новый образец парохода, поезда, самолета, будильника, чего угодно, не получив консультацию у Бродайка, пока я не перехватил инициативу в пользу Зигмунда Кейса. Как раз поэтому я сомневаюсь, что Бродайк убил Кейса. Даже если бы он совсем потерял голову от зависти, он не стал бы убивать Кейса. Он бы убил меня. Вы рассуждали о любви, которая при определенных обстоятельствах оказывается мотивом убийства. Верно, но Бродайк сбил меня с темы. Талбот пригнул голову. Так о чем я? Да, значит так, я обеспечиваю Кейсу сбыт, и слух о том, что своими успехами он обязан мне, не дает ему покоя. Избавиться от меня он, впрочем, не решается. А тут еще я люблю его дочь и хочу, чтобы она стала моей женой. Но он имеет большое влияние на нее. Если бы она любила, как я, это не имело бы решающего значения. Да ведь она меня не любит. «О, Вик!» — запротестовала Дороти. «Ну разве я не говорила тебе 100 раз, что безоговорочно пошла бы за тебя, как 2×2, если б не папа? Я же люблю тебя!» «Вот и все!» — сказал Талбот Вульфу. «Налицо мотив. Несколько старомодный, конечно. Где уж ему до современного индустриального дизайна? Но, с другой стороны, достаточно надежный. Естественно, именно так сперва думала полиция, но натолкнулась на неопровержимый факт. Во время убийства я находился в другом месте. Вряд ли они насовсем вычеркнули меня из списков. Наверняка теперь их сыщики, да и шпики, охотятся за моими наемниками. Трудная у них будет охота. Только что мисс Кейс обозвала меня дураком. Дурак-то я дурак, но не такой, чтобы нанимать кого-нибудь для убийства. «Хотел бы надеяться», — вздохнул Вульф. «Нет ничего на свете лучше, чем приличный мотив. Ну а что же с алиби? Полицию оно убедило?» «Идиоты!» — возопил Поул. «Это девица на коммутаторе!» «Я обращаюсь к мистеру Талботу!» — рявкнул Вульф. «Не знаю», — признался Талбот. «Надеюсь, что да. Меня до сих пор забирает дрожь. Надо ж случиться такому везению. Я поздно лег спать в ту ночь, когда Кейса убили. Стоило мне оказаться на прогулке с ним вместе, и конец. Сидел бы я сейчас за решеткой. Тут все дело во времени. Конный полицейский заметил Кейса верхом на лошади в парке близ 66-й улицы около 7:10, а убили Кейса в районе 96-й улицы. Даже галопом он не добрался бы туда по тропинке раньше 7:20, а галопа не было. Галоп можно было определить по лошади. Талбот развернулся. «А вы по этой части дока, Вейн? Казанова ведь не был в поту?» «Это ты так считаешь?» Вот и все, что он услышал от Вейна Саффорда. «В общем, «Он не был в мыле», — сказал Талбот Вульфу. «Вейн тоже замешан в этом деле. Повторяю, Кейс не мог очутиться там, где его убили, ранее, чем в 7:25». «А вы?» — спросил Вульф. «Ну, а мне повезло. Я частенько ездил с Кейсом по парку в этот дикий час, дважды, трижды в неделю. Он пытался вынудить меня каждый день, но я как-то выкручивался в половине случаев. В нашем общении не было ничего светлого, ничего светского. Наши лошади шли бок о бок, а мы толковали о деле, если только ему не приспичит поболтать о беге. Живу я в отеле «Черчилль». Вечером в понедельник я вернулся поздно, но попросил разбудить меня в 6 утра. Ведь я уже несколько дней не выезжал с Кейсом на прогулки. Когда, однако, по телефону рано утром позвонила эта девушка, мне чертовски хотелось спать. Ну, я и попросил ее позвонить в Академию верховой езды и предупредить, что меня не будет. А ей сказал разбудить меня в 7:30. Так она и поступила. Мне по-прежнему не хотелось вставать. Но пришлось, потому что предстоял деловой завтрак с одним приезжим клиентом. Я заказал ей двойную порцию апельсинового сока, и через несколько минут появился официант. Кейс был убит в верхней части города в 7:25, не раньше, а вероятнее даже позднее. А я был у себя в комнате в отеле «Черчилль» за 3 мили оттуда. Представляете, как я рад, что обеспечил этот звонок. Второй на 7:30. Вульф кивнул. «Такая мощная броня, и вы спешите примкнуть к этому сборищу? Почему?» «Девушка на коммутаторе и официант?» — саркастически фыркнул Поул. «Хорошие, честные люди!» — возразил Талбот и вернулся к Вульфу. «Отнюдь не спешу. Можно, стало быть, считать, что вас здесь нет? Я здесь, конечно, но вовсе не для того, чтобы присоединиться к каким бы то ни было сборищам. Я здесь, чтобы воссоединиться с мисс Кейс. А воссоединение с мисс Кейс, ради этого можно и поспешить». Что касается остальных, то они все, кроме, пожалуй, Бродайка. Дверной звонок опять прозвенел, и поскольку среди новых пришельцев могли оказаться лишние, я поспешил в прихожую, опередив Фрица, и приник к нашей оптике одностороннего действия на входной двери. Увидев, кто стоит там на ступеньках, я закрепил цепочку, отпустил дверь на 2 дюйма и кинул в щель. «Не хочу простужаться!» «Я тоже не хочу!» — ответствовал грубый голос. «Отворяй запор!» «Мистер Вульф занят», — сообщил я дипломатично. «Не могу ли я его заменить?» «Никоим образом! Никогда не мог и никогда не сможешь!» «В таком случае потерпите минутку, я узнаю». Я захлопнул дверь, прошел в контору и сказал Вульфу. «Тот человек по поводу кресла...» «Человек по поводу кресла» — это, конечно, был любезный моему сердцу псевдоним инспектора по убийствам Крэмера. Вульф крякнул и затряс головой. «Я буду занят несколько часов и не стану устраивать антракты». Я вернулся к двери, приоткрыл щель и сообщил с оттенком сожаления. «Извините, он занят домашними делами». «Ага!» — ехидно заметил Крэмер. «Конечно же занят, поскольку здесь Талбот,

по адресу сержанта Перли Стеббинса. Они ведь всегда рикошетом ударяли по мне самому. «Значит, ты тут?» — проницательно заметил он. «Да-с. Мисс Руни, знакомьтесь, сержант...» «О, мы с ним уже встречались». «Ага, встречались», — согласился Перли. «А я вас искал, мисс Руни». «О, боже! Опять вопросы?» «Все те же. Исключительно ради контроля. Вы помните, подписали такое показание, что во вторник утром находились в Лошадиной Академии с Саффордом от 5:40 до 7:30, причем все это время вместе?» «Конечно, помню. Нет ли у вас планов изменить эти показания?» «Разумеется, нет. Зачем?» «Как вы тогда объясните следующий факт? Вас видели в парке верхом именно в данный промежуток времени, а Саффорд на другой лошади вам сопутствовал. Причем Саффорд это признает». «Сосчитайте до 10, прежде чем отвечать», — выпалил я. «А еще лучше до 100». «Заткнись!» — рявкнул Перли. «Как вы объясните это, мисс Руни?» Одри вновь покинула свой насест, встав лицом к лицу со своим преследователем. «Может быть, у кого-то подвели глаза?» — предположила она. «Тех, кто утверждает, что видел нас». «Хорошо». Перли выудил из кармана бумаженцию и развернул ее. «Мы всегда держимся на чеку в таких делах, куда твой жирный шеф успел сунуть нос». Он предъявил бумагу Одри. «Это ордер на ваш арест в качестве свидетеля. Ваш друг Саффорд пожелал прочитать свой отчет от начала до конца. А вы?» Она проигнорировала его великодушное предложение. «Что это значит?» — вопросила она. «Это значит, что вам придется последовать за мной в нижнюю часть города». «А также это значит», — вмешался я. «Да заткнись же, наконец!» Перли шагнул вперед. Рука его потянулась к ее локтю, но промахнулась, ибо Одри рванула прочь. Он последовал за ней по пятам. Наконец она решила, что обрела способ повидать своего Уэйна. Я покачал головой, имея в виду общее положение вещей, а не какой-нибудь конкретный факт. Потянулся к телефону, попросил город и вновь набрал номер. Послышался голос Вульфа. «Где же Ори?» — спросил я. «Почивает на моей кровати?» «А ты где?» — поинтересовался Вульф. «По-прежнему в конторе Кейса. Тут все то же самое, но большими порциями. Еще двоих забрали». «Кого и куда?» «Клиентов. Туда. Наши акции катастрофически падают». «Кого конкретно и почему?» «Уэйна Саффорда и Одри Руни». И я рассказал ему обо всем, что происходило, не обеспокоившись сообщить о приходе Одри еще до окончания нашей прошлой телефонной беседы. Потом я добавил: «Стало быть, четверых из пяти упекли, включая Талбота. На свободе в нашем распоряжении только единичка, Дороти Кейс. И меня не удивит, если она последует за прочими, но, во всяком случае, выражение ее лица, когда она услыхала, кто...» «Минуточку!» Меня прервало появление очередного посетителя. Это была Дороти Кейс. Я быстро бросил в трубку «перезвоню», после чего отодвинул телефон и встал с кресла. Дороти подошла ко мне. Она все еще выглядела по-человечески, даже больше, чем обычно. Былой задор или задир с нее слетел. Цветовая гамма кожного покрова, того, что на виду, свелась к водянисто-серому колеру, а из глаз смотрела тревога. «Ушел, мистер Дональдсон?» — спросил я. «Да». «Дрянной день, куда ни обернись. Только что арестовали мисс Рунни и Саффорда. Полиции кажется, что она проморгала какую-то важную деталь. Я как раз пересказывал Вульфу, когда вы вошли. «Мне надо его повидать», — сказала она. «У вас это сейчас не получится», — стал я вразумлять ее. «Конечно, вы можете помчаться к нему на такси, но с тем же успехом можете подождать, пока я доберусь до 65-й улицы и прихвачу свой автомобиль. Ведь уже перевалило за 4, значит, он наверху со своими орхидеями, и вам не повидать его до 6, несмотря даже на то, что вы к настоящему моменту единственный его клиент, не угодивший в тюрьму». «Но поймите, дело наисрочнейшее». «Не для него. До 6. Разве что вы хотите исповедоваться передо мной? Я ведь вхож наверх. Ну?» «Нет». «Ну, тогда, быть может, подогнать машину?» «Да». «Так я и сделал». Глава 12. В 6:03 Вульф, расставшийся со своей оранжереей, примкнул к нам. За то время, что мы с Дороти провели в конторе, она вполне вразумительно дала мне понять, что со мной ей делиться нечем. Когда же Вульф разместил свою тушу в кресле за письменным столом, она первым делом сказала: «Мне бы с глазу на глаз». Вульф в знак отрицания покачал головой. «Мистер Гудвин, мой доверенный помощник, допустим, он не услышит эту историю из ваших уст, но что ж, вскоре он узнает ее от меня. Итак, о чем речь?» «Мне не к кому обратиться, кроме вас». Дороти сидела в одном из желтых кресел, лицом и всем корпусом к нему. «Я не знаю, как быть, а мне надо все-таки знать. Один тип хочет донести полиции, будто я подделала отцовскую подпись на чеке». «А это так?» — спросил Вульф. «Что так? Подделала ли?» «Да, подделала». «Расскажите подробней», — сказал Вульф. Она рассказала подробней, и сюжет не показался мне чересчур замысловатым. Отец давал ей меньше денег, чем того требовала стильная жизнь, на которую она нацелилась. Год назад она подделала чек на $3000. Отец, естественно, ее накрыл, после чего заставил пообещать, что такое больше не повторится. Недавно она подделала еще один чек, теперь на 5000. Отцу это очень не понравилось, но, разумеется, ему и в голову не приходило упрятывать свою дочь под арест. Через 2 дня после того, как он столкнулся с повторной подделкой дочери, произошло убийство. По завещанию отец все оставил ей. Исполнителем своей воли назначил адвоката Дональдсона, не подозревая, что Дональдсон, как говорит Дороти, ее ненавидит. Теперь Дональдсон обнаружил среди бумаг Кейса липовый чек и записку Кейса. Побывав сегодня у Дороти, он сообщил ей, что почитает своим долгом гражданина и блюстителя законности передать эти факты полиции. Получив ответы на каждый свой вопрос, Вульф откинулся в кресле и тяжело вздохнул. «Понимаю, что вас раздирала потребность всучить эту схему другому. Допустим, я перехватил ее у вас. Что дальше? Я не знаю. Голос Дороти излучал растерянность. А потом, продолжал Вульф, чего вы опасаетесь? Вся собственность, включая банковскую, принадлежит теперь вам. Прокуратура только зря затратила бы время и средства, настаивая на передаче дела в суд. Да оно и принято бы не было. Ежели мистер Дональдсон не идиот, он должен это понимать. Так ему и скажите. И еще скажите ему, что он полный болван. Вульф устремил на нее свой перст. Или же он думает, что вы убили отца и хочет усадить вас на электрический стул. Неужто он вас настолько ненавидит? Он ненавидит меня всем нутром, проговорила Дороти. Почему? Однажды я намекнула ему, что не прочь выйти за него замуж, а потом передумала. А этот человек весьма чувствителен. Прежде он страстно любил меня, а ныне столь же страстно ненавидит. Он сделает все, чтобы испортить мне жизнь. Тогда вам ни за что не остановить его. Да и мне тоже. Подделанный чек и записка вашего отца находятся в его распоряжении на законных основаниях. Что помешает ему обратиться в полицию? «Что ж, прекрасно!» — сказала Дороти с полной безнадежностью и встала. «Я думала, что вы умный!» Она пошла к двери, но остановилась на пороге. «А вы обыкновенный сапожник, как и все!» «Ничего, я управлюсь с этой грязной крысой сама!» Я вскочил и отправился в прихожую, чтобы захлопнуть за Дороти дверь. Вернувшись в контору, я сел, упрятал свой блокнот в ящик письменного стола и заметил. «Теперь мы все при ярлычках. Я трус, вы сапожник, а распорядитель наследства крыса. Ну, ей-богу, она нуждается в свежих впечатлениях». Вульф только крякнул. Крякнул на добродушный лад, ибо обеденный час был близок, а он никогда не позволял себе раздражаться перед едой. «Итак, — сказал я, — если она не предпримет чего-нибудь из ряда вон выходящее, ее заберут к завтрашнему полудню, а она последняя. Надеюсь, Солу и Ори везет больше, чем нам. У меня вечером свидание и билеты на двоих, но если долг велит, на этот вечер ты свободен. Я сам проконтролирую ситуацию». «Знаю я, как он проконтролирует. Он будет торчать здесь, читать книги, пить пиво и при каждом звонке приказывать фрицу, чтоб отвечал посетителям. Вульф занят». Уж не впервые на моей памяти он решал, овчинка выделки не стоит. В таких случаях моя миссия была проста — проследить, чтобы он вернулся на круги своя. Но на сей раз я посчитал, если Ори Кеттер провел полдня в моем кресле, он вполне дорос до исполнения моих обязанностей, и я поднялся к себе в комнату, дабы преобразиться для вечерних развлечений. Вечер получился отменным во всех смыслах, и пускай стандарты, коим приучил мое небо фриц, перекрыты быть не могут, ужин у Лили Роуэн всегда замечателен. Шоу тоже заслуживало всяческих похвал, как и джаз-банд в клубе «Фламинго», куда мы направились, чтоб поближе узнать друг друга. Я ведь встречаюсь с нею всего только 7 лет. Одно, другое, пятое, десятое. В результате я вернулся домой к 3 часам. По привычке заглянул в кабинет, погладить ручку сейфа, да и вообще оглядеться вокруг. Имея для меня информацию, Вульф обычно оставлял записку на столе под пресс-папье. Вот и сейчас там лежал листок из его блокнота с маленькими аккуратными буковками. «Арчи, твоя работа по делу Кейса вполне приемлема. Сейчас, когда оно раскрыто, ты можешь, действуя согласно договоренности, отправиться утром к мистеру Хьюиту за этими экземплярами. Теодор приготовит для тебя коробки. Не забудь о вентиляции. Нира Вульф». Я перечитал этот текст, заглянул наоборот, нет ли там какого-то продолжения. Увы, страница была девственно чиста. Глава 13. В утренних газетах за четверг я не нашел ни строчки о деле Кейса, которая указывала бы, что кто-то продвинулся хоть на дюйм в головокружительной гонке за преступником. Целый день с 10 до 6 я потратил на Льюиса Хьюита, добираясь к нему на Лонг-Айленд, возвращаясь под конец домой, а также помогая в отборе, чистке и упаковке 10 000 годовалых растений. Когда я тащил последнюю коробку вверх по лестнице, случился сюрприз. Машина, которую я не раз видывал прежде, с буквами ДП, что означает департамент полиции, подкатила к обочине тротуара, остановилась сразу за седаном, и из нее вышел инспектор Крэмер. «Чем занят Вульф сейчас?» — спросил он, восходя ко мне по ступеням. «Дюжины свеженьких орхидей», — ответствовал я с прохладцей. «Пропусти-ка», — сказал он грубо. Так я и поступил. А что мне еще оставалось делать, коль скоро я теперь больше смахивал на мальчишку рассыльного, чем на сыщика? Стиснув зубы, я помогал Теодору доставлять орхидеи в оранжерею, когда послышался из конторы рык Вульфа. «Арчи!» Я вошел. Крэмер сидел в красном кожаном кресле, меж зубов незажженная сигара торчком к потолку. Вульф хмуро взирал на него, поджав губы, что свидетельствовало об одном — черпает кайф в своем подспудном клокочущем негодовании. «Я занят важным делом», — заметил я лаконично. «Оно подождет. Дозвонись до мистера Скиннера. Я бы, конечно, мог сказать куда больше, не будь там Крэмера. А так я просто фыркнул и сел за телефон». «Прекрати!» — свирепо гаркнул Крэмер. Я продолжал накручивать диск. «Ладно, хватит, Арчи», — сказал Вульф. Расставшись с телефоном, я обнаружил. Он хоть и не перестал хмуриться, но губы подраспустил, готовясь начать речь. «Я не вижу ничего для вас лучшего, мистер Крэмер, нежели принять предлагаемый мною выбор. Как я уже сказал вам по телефону, дайте мне слово, что будете со мной сотрудничать на моих условиях, и я тотчас же изложу вам все дело до мельчайших подробностей, включая их обоснование. Вы можете отказать мне в своем слове, и тогда я узнаю у мистера Скиннера, не пойдет ли на кооперацию со мной окружная прокуратура. Единственная моя гарантия — никакого ущерба дело не понесет. Мои ожидания простираются еще дальше. Надеюсь, оно будет закрыто. По-моему, все справедливо. Крэмер продолжал что-то урчать. «Не понимаю», — наконец провозгласил Вульф. «Какого черта я трачу время на вас? Да Скиннер просто ухватится за предложение». Урчание Крэмера приняло словесную форму. «На когда это намечено? На вечер, что ли?» «Я сказал вам, узнаете подробности после того, как дадите мне обещание. Это произойдет завтра рано поутру, когда прибудет пакет, который, как я рассчитываю... Кстати, Арчи, ты еще не поставил машину в гараж?» «Нет, сэр». «Отлично. Тебе придется попозже, возможно, около полуночи, встретить самолет. Все зависит от самолета, мистер Крэмер. Если он прилетит завтра, а не сегодня, нам придется отложить развязку на субботнее утро». «А где? У вас в конторе?» Вульф затряс головой. «Опять вы хотите выведать информацию? Проклятие! Разве я непонятно говорю?» «С вами не разберешься. Вы требуете, чтоб я дал слово». «Ну ладно, я даю слово. Либо приняться за работу, либо забыть то, что услышу». «Нет. Арчи, звони Скиннеру». И тут Крэмер разразился выражениями, рассчитанными только на мужской слух. «Ох уж эти забавы! Прекрасно знаете, я вам не дам настучать в прокуратуру. Ведь вы и всерьез можете знать разгадку. Ну хорошо, на ваших условиях». Вульф кивнул. Искорка в его глазах чуть не укрылась даже от меня. «Твой блокнот, Арчи. Дело замысловатое. Боюсь, нам не управиться до обеда». Глава 14. «Охотно объясню», — сказал я офицеру Хефферону. «Но только как ты оставишь свою лошадь и снизойдешь до меня». Хефферон покинул свою довольно-таки крупную лошадь и снизошел до меня. Мы расположились на макушке холмика в Центральном парке, того самого, куда он меня привел в день нашего знакомства. «Все, что я делаю, — сказал Хефферон для полной ясности, — я делаю во исполнение приказа. Мне велели встретиться с тобой и выслушать тебя». «И тебе на все наплевать, — подхватил я. — Мне тоже, упрямый ты казак. Но у меня есть аналогичный приказ. Диспозиция следующая. Как тебе уже известно, там внизу за рощей, — я показал пальцем, — там сарай. А за сараем оседланная и взнузданная лошадь Кейса под присмотром твоих коллег. В сарае находятся две дамы. Одна Кейс, вторая Руни. И четверо мужчин: Поул, Талбот, Саффорд и Бродайк. При них состоит инспектор Крэмер со своими людьми. Один из шестерки гражданских лиц, кто именно определит жребий, в данную минуту надевает на себя ярко-желтые бриджи да синюю куртку. Такие были тогда на Кейсе. Между нами, девочками говоря, жребий подстроен инспектором Крэмером. Одетый под Кейса избранник должен взобраться на лошадь Кейса, проехать этот отрезок тропы, отпустив поводья, заметить тебя и поднять кнут в знак приветствия. А тебя просят напомнить. Вероятнее всего, твое внимание в этот раз было приковано к лошади, а не к всаднику. Теперь же задай себе вопрос: ты на самом деле узнал тогда Кейса или только лошадь? И я вас звал к нему. Ради Бога, не произноси ни слова. Мне ты никогда ни в чем не признаешься. Так что прибереги вдохновение для других слушателей, для своего начальства. Многое зависит от тебя. Об этом можно лишь сожалеть. Но сожалением делу не поможешь. Надеюсь, ты без обид примешь теоретическую трактовку преступления, а она такова. Убийца, одетый под кейса, выжидает в верхней части парка среди кустарника около половины седьмого. Тут кейс выезжает на тропу. Если бы он вышиб кейса из седла с некой дистанции, пускай даже короткой, лошадь понесла бы. Значит, он выходит вперед, останавливает лошадь кейса и даже берется за уздечку, прежде чем спустить курок. Одна пуля для одного. Потом он тащит тело в кустарник, чтобы с тропы никто ничего не заметил. Ведь любой ранний наездник может появиться с минуты на минуту. Скидывает плащ, прячет его под куртку, забирается на лошадь и едет по парку, применяясь к обычному графику кейса. Через 30 минут, приблизившись к этому месту, он натыкается на тебя, а потом отправляется дальше, отсалютовав, как обычно, кнутом. Едва только скрывшись с глаз долой, он начинает спешить. Спрыгнув с лошади, понимая, что она сама найдет дорогу домой, испаряется либо на автобусе, либо на метро. Цель – наискорейшее алиби. Ему ведь трудно определить, как скоро обнаружат лошадь и примутся за поиски кейса. «Наверное, в протоколах записано с моих слов, что я видел кейса», – косноязычно проговорил Хефферон. «Плюнь, не забудь», – убеждал я его. «Пусть твоя память будет чистой доской, на которую...» Здесь я оборвал себя, оставшись непогрешимым дипломатом, и глянул на часы. 9:08. «В то утро ты был на коне или на ногах?» «Верхом. Тогда забирайся-ка лучше на коня, чтоб все было как тогда. Давай уж соблюдем все до точки. Запрыгивай. Вот он». «Да, надо признать, казаки умеют садиться в седло». Через мгновение он уже красовался на лошади. В этакие сроки я и ногу в стремя не успел бы сунуть. Взор его был устремлен на тропу, выбегавшую из зарослей. Признаю также, Гнедой смотрелся оттуда великолепно. Гордый изгиб шеи, легкий ход. Как справедливо заметил Хефферон в прошлый раз. Я напрягся, пытаясь разглядеть лицо всадника, но безуспешно. На таком расстоянии у меня это не получилось. Синяя куртка да желтые бриджи, пожалуй. Вот все, что можно было разглядеть, но только не лицо. Хефферон не проронил ни звука. Когда всадник преодолевал последние футы открытого пространства, я вновь сосредоточился на физиономии. Сейчас все должно было случиться. За крутым поворотом его ждут четверо. Конная полиция. И оно случилось. Но только не то оно, какого я ожидал. Гнедой исчез за поворотом, ровно на полсекунды, и тотчас же был опять здесь, одним прыжком, причем шея его утратила свой гордый изгиб. Ему и его всаднику узенькая тропа, видать, надоела в конец. 10 скачков он выдал в сторону от поворота, потом кинулся влево, блистательным рывком вылетел на траву и, показав нам хвост, понесся напрямую к 5-й авеню. Тут же появилась четверка верховых копов, подобие кавалерийской атаки. Они по достоинству оценили маневр Гнедова, мигом лошади напряглись, прочертили футов 10 по мягкому грунту, и вот уже они мчатся во след Гнедому. Из-за рощицы с криками появились люди. Хеффера наставил меня. Лошадь его ринулась вниз по склону, чтобы влиться в погоню. С востока послышались выстрелы, и это меня доконало. Я готов был отдать годовое жалование, да что там, полцарства за коня. Но не имея ничего, я все равно кинулся туда. На спуске к тропе я перекрыл все рекорды. Но дальше начался подъем, а кроме того, пришлось продираться сквозь заросли, перелезать через заборы. Я шел по прямой на шум, доносившийся с востока. Там состоялся второй раунд стрельбы. Наконец, заведнелись границы парка, но я не различал ни малейшего движения, хотя звуки, казалось, все приближаются. Шум становится все громче. Прямо передо мной выросла каменная стена, ограждавшая парк. Не зная, где искать ворота, я забрался на стену и, налаживая дыхание, огляделся. Передо мной были 65-я улица и 5-я авеню. Кварталом выше, напротив входа в парк, царила кутерьма. Автомобили, преимущественно такси, концентрировались по обе стороны перекрестка, а пешеходы продолжали надвигаться отовсюду. Над всем этим многообразием возвышались лошади. Кобылы и гнедой. Гнедой выглядел невредимым, чему я очень обрадовался. Обрадовался на бегу, пересекая мостовую. Седло Гнедова пустовало. Я продирался к эпицентру толпы, когда некто в мундире схватил меня за руку. «Хефферон, я не я буду!» Форменным образом пропел. «А ну-ка разрешите! Это Гудвин, помощник Нира Вульфа! Я был бы сердечно рад отблагодарить его, да дыхания не хватило!» Продолжая путь, я наконец удовлетворил свое любопытство. Виктор Талбот в синей куртке и желтых бриджах, по-видимому, столь же невредимый, как его конь, стоял, а на нем висели представители городских властей. Глава 15. Надеюсь, вам будет приятно узнать, что ни один из счетов, которые вы выписали нашим клиентам, не придется отправлять на тюремный адрес, говорил я Вульфу вечером. Это поставило бы нас в щекотливое положение. Было чуть больше 6, он уже спустился вниз из оранжереи, и перед ним стояло пиво, а я выписывал счета. «Бродайк заявляет, — продолжал я, — что просто покупал дизайны, которые ему предлагались, не ведая, каково их происхождение. Пожалуй, эту точку зрения примут. Дороти пошла на соглашение с Поулом и не будет настаивать на иске об оскорблении личности. Что касается дел самой Дороти, то вы правы. Состояние и так принадлежит ей. Саффорда и Одри нельзя карать всего лишь за то, что они выехали на прогулку в парк. Пускай даже они умолчали сей факт в показаниях. Кстати, Арчи, если тебя интересует, почему все они передают 15% нашего гонорара конюху, то спешу сообщить, он не конюх. Он владеет этой кавалерийской академией, черт побери. Так что Одри вовсе не продешевила. «У вас какое-то предубеждение против любви», — упрекнул я его. Талбот в нее верил и пошел во имя чувства на большой риск. «Не занимайся самообманом», — прервал меня Вульф. «Это не единственный его мотив. Ему чудилось, что Кейс вот-вот узнает о краденных дизайнах. А у меня вопрос. Зачем надо было пускать на ветер деньги, отправляя Соло и Орри к нью-йоркским портным?» «Я ничего не пускал на ветер», — рявкнул Вульф. «Он возмущается, когда его обвиняют в лишних тратах. Существовал ничтожный шанс, что мистер Талбот окажется ослом и закажет свой наряд прямо здесь. Другой шанс открывали города, куда он за последнее время выезжал. Самый лучший шанс, разумеется, выпадал на долю самого отдаленного города. Итак, сперва я позвонил в Лос-Анджелес, и юго-западное агентство закрепило за этим делом 5 человек. Кроме того, Сол и Ори занимались многим другим. Сол выяснил, например, что комната мистера Талбота в гостинице расположена так, что он мог спускаться по лестнице к боковому выходу незамеченным. Вульф откашлялся. «Сомневаюсь, что мистер Крэмер подумал об этом. Еще бы. Он принял на веру слова этого полисмена, будто тот видел Кейса на лошади целым и невредимым в 7:50. «Ну ладно, здесь все в порядке», — согласился я. «Но вот вы сделали допущение, что этот коп увидал на коне не Кейса, а убийцу. Почему вы тотчас ткнули пальцем на Талбота?» «Не я, а факты. Маскарад, если такое имел место, мог сослужить службу одному мистеру Талботу, поскольку алиби на такое время и место остальных не устраивало. И еще. Обмен приветствиями с полисменом на приличной дистанции — существенная часть плана, но только Талбот, частый попутчик Кейса, знал, что эта возможность представится». «Хорошо», — кивнул я. «Вот почему вы позвонили Поулу, расспрашивая о недавних поездках Талбота. Смотрите-ка, Поул и на самом деле здесь помог. Между прочим, юго-западное агентство приклеило на конверт со своим счетом авиационную марку. Так что, думаю, им нужен чек. Ладно, эти расходы оправданы. Но тут еще портной просит $300 за работу над синей курткой и желтыми бриджами». «Наши клиенты это оплатят», — спокойно заметил Вульф. «Счет отнюдь не сверхъестественный. Они нашли его в 5 вечера, и его еще понадобилось уговаривать. Целая ночь работы над дубликатом того заказа». «Хорошо», — снова уступил я. «Наверное, нужен был полный дубликат с ярлычком и прочее. А то ведь он мог не отреагировать. У него как-никак неплохие нервы. Его будет телефонным звонком в 6. Он просит перезвонить ему в 7:30. Незамеченным выскакивает на улицу, проделывает свою операцию и возвращается к себе в комнату к новому звонку. И не забывайте, что он весь в заботах, начиная с 7:30, когда застрелил Кейса. Отсюда начинается отсчет его графика. Да, нервишки еще те». Я встал и передал Вульфу на изучение счета с предметным перечнем расходов. «Что и говорить», — заметил я, присаживаясь, «такие шоки, как утренние, могут сотрясти любую нервную систему. Уже то, что его избрали дублером Кейса, малость обеспокоила парня. А тут Его провожают в другую комнату переодеваться и вручают коробку с надписью «Cleaver of Hollywood». Он ее открывает, а там костюм в точности такой, какой он изготовил в свое время, а потом выбросил вместе с оружием. А на куртке опять надпись «Cleaver of Hollywood». Удивляюсь, как у него досталось сил надеть этот наряд, застегнуть на все пуговицы, дойти до лошади и запрыгнуть в седло. Да, у него нервы что надо. Я уверен, он продолжал бы в таком же духе. Но когда за поворотом напоролся на четверых полисменов, тут-то его нервы и отказали. А разве за это его упрекнешь? И, честно говоря, признаюсь, я не понимал, зачем диктую по телефону этот перечень городов, выцарапанный у Поула. Погодите. В чем дело? Вульф поднял голову. Верните ко мне список расходов. Я позабыл о 95 центах за сэндвичи для Поула. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Январь 2022 года.